Глава 7. «Зовите меня Леонардо, можно просто Лео», — представляется мужчина, выходя из ванной. Сбрив щетину, вымывшись и переодевшись, он становится похож на обычного обывателя зеркального. Какого-нибудь там мелкого клерка или пожарного инспектора в домашней обстановке. Легкая светлая рубаха с коротким рукавом и традиционные шорты делают его моложе. «Ивен, можно Ив», — представляюсь я и жму протянутую руку. Судя по поведению Лео, он тут не впервые, вот и одежда для него нашлась. «Лео, нас тут не накроет? Я имею в виду, ты тут не впервые, кажется. Обычно ищут дома, у родственников и знакомых». Он отрицательно качает головой. «Кстати, это Мария», — представляет он женщину, что катит перед собой тележку с едой. Я глотаю слюнки от умопомрачительных запахов. «Очень приятно, Мария», — вежливо говорю я, стараясь не таращиться на блюдо, что она выставляет на стол. «Можно я буду вас так называть?» «Конечно, можно, Ивен», — улыбается женщина. «И я чувствую, что можно не только это. Правда, при соблюдении всех необходимых приличий, на которые, как мне кажется, времени у нас в ближайшем будущем не будет. Прошу к столу», — приглашает Мария. «Приношу извинения за скромный стол. Не знала, что у меня будут гости». «Не скромничайте, Мария. Судя по запаху, вы просто волшебница», — выдаю я дежурный и довольно неуклюжий комплимент. Впрочем, звучит он вполне искренне. «Я умираю с голоду. Давайте перекусим, а уж потом обсудим наши дела. Идет?» — говорит Лео, разливая по рюмкам кристальную кашасу, тростниковую водку. «Как скажете, Лео. Ваше здоровье, Ивен. У меня не было случая поблагодарить вас за помощь. Спасибо. Если бы не вы, меня так и забили бы до смерти». Лео поднимает рюмку. «К моему удивлению, Мари пьет с нами на равных. Никак не могу определить ее статус. Что-то между бывшей возлюбленной и вынужденным товарищем по конспиративной работе. Некоторое время я жадно насыщаюсь. После месяцев однообразной пищи и пережитых приключений еда кажется мне восхитительной. Леонард не отстает. Мари жует понемногу, скорее из вежливости, чтобы поддержать компанию. Я проглатываю креветки под жгучим соусом. Ем их так много, что это выглядит, на мой взгляд, неприлично. И тогда я переключаю внимание на другие блюда. Мари ухаживает за мной. Она обтирает мою тарелку и наполняет ее рассыпчатым рисом, а потом обильно приправляет его чем-то густым и пахучим. «Это имбала и рагу», — поясняет она с улыбкой. «Ешьте смело, оно не слишком острое. Благодарю вас, Мария, в жизни ничего похожего не пробовал. В английской зоне многие считают нас тупыми пожирателями кукурузы. Надо приехать в Коста-де-Сауипе, чтобы попробовать настоящую бразильскую кухню. Жаль, что не могу угостить вас по-настоящему. Вы ведь оттуда?» «Да, Мария, я из зеркального». Мне немножко неловко от того, что привлекательная молодая женщина считает меня неотесанным дикарем, хотя скорее не слишком воспитанным ребенком. Какая-то грустная нота преобладает в ее мыслях. К тому же я привлекаю ее своей необузданностью. Она чувствует во мне страстную натуру, мне бы ее уверенность в этом. Волосы ее блестят черной волной на округлых плечах. Когда она улыбается, на смуглых щеках проглядывают смешные складочки. Я утыкаюсь в тарелку. «Что думаете делать дальше, Ивен?» – спрашивает меня Леонардо, когда мы насытились. Мари тактично оставляет нас вдвоем, уходит готовить кофе. Я шарю в его голове и в очередной раз удивляюсь тому, как четко и рационально он мыслит. Вся наша беседа расписана у него на много ходов вперед, расписана, разложена по полочкам и сохранена. Еще больше меня удивляет то, что он член НОАШ, бывший, очевидно, потому как 2 недели назад он был арестован и помещен в комендатуру для выяснения его политических пристрастий, которые явно шли вразрез с генеральным курсом местного руководства. Самое непонятное для меня то, что НОАШ, которая представлялся монолитной революционной организацией, на самом деле состоит из сообщества мелких партий и политических, а часто и уголовных групп, объединенных под единым командованием, и что борьба между этими самыми группами идет нешуточная, порой вооруженная. Если сторонников какой-либо партии в конкретной местности больше, чем остальных, руководство местными силами проводит генеральную линию именно этой партии, подавляя конкурентов. Единственное, в чем едины эти собачьи стаи, смерть имперцам, дало имперскую диктатуру и нет власти императора над Тринидадом. Вы неправильно ставите вопрос, Лео. Правильный вопрос. Что собираетесь делать вы? И для чего вам я? Попробуем начать с этого, хорошо? Ну что ж, давайте рискнем. Он откидывается на спинку стула, морщится. Почки побаливают, застудил на сыром полу, говорит, оправдываясь. Лео, хотите, я сэкономлю вам время? Спрашиваю напрямик. Он смотрит слегка настороженно. Что вы имеете в виду? «Лео, мы можем долго ходить вокруг да около и терять время. Я предпочел бы обсудить конкретный план совместных действий и хорошенько выспаться. Я контужен, знаете ли. Постоянно спать хочу. Поэтому я изложу все, что, на мой взгляд, вы хотите мне сказать, и заодно изложу свое видение этого плана. Вы согласны?» «Пожалуй», — отвечает он. «Я вижу, как его мозг прокручивает мое поведение. Ай да чего ушлый мужичонка мне подвернулся. Итак, Лео, вы руководитель революционной ячейки под романтическим названием «Мангусты». Под вашим командованием около роты личного состава, если выражаться армейским языком, и до батальона тех, кого условно можно называть сочувствующими или резервом. Я поднимаю руку, призывая собеседника к молчанию. Не нужно оправданий и протестов, Лео. Я не шпион безопасности и к другим разведкам тоже не имею никакого отношения. Я действительно простой морпех, сержант Ивен Трюда, 2-й полк 13-й дивизии. Позвольте мне закончить. Итак, вы намерены мне предложить совместную борьбу с другими революционными группами Коста де Суаипе. В качестве кого я мог бы быть вам полезен? Прежде всего, в качестве инструктора по боевой подготовке. Именно это вы имели в виду на самый минимум. Скорее всего, неплохой вариант, учитывая уровень подготовки ваших бойцов. Второе. Я мог бы стать вашим заместителем, правой рукой, своего рода начальником штаба, при условии, что я разделю ваши взгляды, а именно программу радикально-демократической партии Шеридана. Мой боевой опыт и опыт командования в этом случае мог бы быть очень полезен. И третий вариант. Использовать меня в качестве посредника для переговоров между вашим отрядом и армейской разведкой. Очевидно, вы хотите, чтобы город не был взят штурмом и разрушен. Ваше намерение – создать своеобразную пятую колонну имперцев, взорвать ситуацию изнутри и взять город под контроль до ввода регулярных войск. При этом, естественно, вы становитесь имперским союзником и получаете возможность играть в свои игры и дальше, добиваясь какой-то мифической независимости зоны еще более мифическим демократическим путем. Ну или вам сохраняют жизнь, что уже само по себе немало. Последний и самый нежелательный вариант нашего сотрудничества. Меня сдают местной безопасности, предварительно накачав дезинформацией о вашем подразделении, либо отправляют самоубийственную силовую акцию для проверки моей благонадежности. Дорогой Лео, я готов обсудить с вами все варианты, кроме последнего. Уверен, мы сможем изыскать компромисс. Я усаживаюсь поудобнее и внимательно слежу за одуревшим революционным командиром. То есть вида он не показывает, выдержки его позавидовал бы самый крутой дипломат, но в голове его временно царит каша. И еще, Лео, не нужно пытаться меня убить. То, что я сказал, не может знать ни одна разведка. Отбросьте стереотипы, уберите руку с пистолета. Я так сыт и благодушен сейчас, что умирать в такой момент чистой воды кощунства. Вы просто сео майджесту ео диабо. «Его Величество Дьявол», — говорит наконец Лео, — «и я понимаю, что контакт установлен. Не знаю, как вы это проделываете, Ивен, но вам удалось меня удивить. Продолжайте, пожалуйста». Мари вносит поднос с кофе. «Никаких тебе новомодных гравити-лежек. Простой деревянный поднос. Нет ничего лучше, чем аромат свежезаваренного кофе, который смешивается с ароматом подающей его женщины. Округлое лицо Мари серьезно. Она встревожена и смотрит на Лео вопросительно. Он едва качает головой. Голову даю на отсечение. Мари улыбается мне виновато, снова оставляя нас вдвоем. Пока мы будем разговаривать, женщина будет тихо сидеть в соседней комнате, а если разговор пойдет не туда, она принесет нам бисквиты и чай, а потом выстрелит в меня из небольшого бесшумного пистолета отравленным дротиком. Мари не профессиональный киллер, и убивать мне ей не хочется. Он такой забавный, думает она, проверяя пистолет в маленькой кобуре под складчатой юбкой. Итак, Лео, начнем по порядку. Я подношу чашечку к подбородку и вдыхаю бесподобный аромат. В чем мы действительно варвары, так это в способности приготовления кофе. Будучи непрофессионалом и уж точно не будучи гурманом, я понимаю, то, что я сейчас обоняю, отличается от всего, что носило название кофе до сих пор, так как отличается современный десантный катер от прогулочного водного велосипеда. «Пункт 1 мне не нравится», — заявляю безапелляционно, — «за тот короткий промежуток времени, что у нас есть, из ваших бойцов не сделать элитное подразделение. Да и нет у меня таких навыков, я морской пехотинец, а не спецназовец». Лео утвердительно кивает, не сводя с меня внимательных карих глаз. «Пункт 2. Возможно. Правда, не знаю зачем. Времени у нас почти нет, имперская армия вот-вот начнет штурм города. Кроме того, ваших нелепых идей я не разделяю. Не в силу того, что они бессмысленны, нет. Просто я политичен по сути. Мне 43, и играть в политику мне уже лениво. Я приучен к выполнению приказов, а это не лучшее качество для политика. Вы глубоко заблуждаетесь на этот счет», — с улыбкой замечает Лео и делает маленький глоток. Я следую его примеру. Волшебный вкус. Третий вариант. Интересная комбинация. Видите ли, Лео? Я испытал последствия штурмовых действий на своей шкуре и не хотел бы, чтобы ваш городок увидел то, что видел я. Я попал сюда из Олинды. Это недалеко отсюда. Думаю, что сейчас Олинда уже захвачена. Только назвать то, что от нее осталось городом, затруднительно. Так отдельные здания на фоне развалин. Про жертвы среди мирных жителей я уже не говорю. Орлинду обороняли отряды красных волков и наемники, словно оправдываясь, говорит Лео. Не знаю, может оно того и стоило, в сомнении отвечаю я. Но мне ваших устремлений не понять. Мы все равно захватили город, как и захватим ваши все остальные. Мне непонятно, ради чего вся эта бессмысленная оборона. Тут много политики, Ивен. Людей сознательно ставят в такие условия, когда им некуда деться. Ну а когда они в окружении, и огонь уже ведется, им только и остается, что умирать с оружием в руках. Все знают, что имперцы пленных не берут, поэтому предпочитают умереть за идею демократии. Благо, все равно выбора нет. Так уж лучше за идею, чем как собака под забором, верно? Не знаю, не знаю. Мне приходит на ум сотни безымянных бедолаг, которые в крошечной темноте среди пыли и грязи стали жертвами мин, ловушек или котят. Вряд ли они успели подумать, что умирают. А в чем тут политика, Лео? Нас поддерживает Союз Демократических Планет и Шеридан Стил, естественно. Демсоюз готов биться с Императором до последнего солдата революции. Таков у него и стратегический план. Воевать чужими руками. Товарищи с компьютерами вместо мозгов готовы поставлять нам оружие и поддерживать нас материально ради слова «демократический» в названии партии или в содержании лозунга. Если идеи укоренятся и партия закрепится на месте, впоследствии путем денежных вливаний и идеологической помощи ей придадут необходимые истинно демократические формы. Ну а затем партия разложит общество и подготовит базис для демократических преобразований. А еще через какое-то время планета изъявит желание присоединиться к Союзу. То есть чем больше имперских сил отвлекают на себя повстанцы, тем больше размер социальной нестабильности и масштабы гуманитарной катастрофы. Соответственно, это вызывает еще большую военную и материальную помощь руководству повстанцев, а также повод для вмешательства в имперские дела под видом оказания гуманитарной помощи в начале и ввод наблюдателей и миротворцев в случае благополучного развития ситуации. Как вы сами понимаете, миротворческие силы будут препятствовать этническому и религиозному геноциду и фактически способствовать развитию и укреплению демократических течений в своей зоне ответственности. Я перестаю чувствовать вкус кофе. Все как-то не укладывается в голове. А Шеридан Стил? Тут еще проще. Дюпон вытесняет их с рынка и стремится взять под контроль их предприятия и латинскую зону соответственно. Для этого и были созданы несколько политических партий с нелепыми программами, направленными на дестабилизацию обстановки. Дальше предполагался очаг нестабильности, невозможность урегулирования, так как выдуманные партии не способны к диалогу и по сути являются просто деструктивными образованиями, нарастание межэтнических конфликтов, ухудшение экономической ситуации в латинской зоне, что еще больше обостряет все противоречия и ведет к социальному взрыву. Затем ввод имперских сил, миротворческая операция и переход зоны под имперский протекторат. Потом, соответственно, под единое управление Дюпон. Ситуация не замедлила воспользоваться Демсоюз. Ему спешить некуда. Рано или поздно планета сама упадет к нему в руки. Шеридан Стил, естественно, тоже не сидит сложа руки. С ее подачи в местные действия вмешиваются хорошо оснащенные наемники. Причем не только местные. Многие партии перекупаются, создаются новые. Демсоюз выглядит в глазах Совета Директоров временным и весьма полезным союзником. Происходит частичная консолидация интересов. И вот в этой мутной воде ловят жирную рыбу миллионы заинтересованных людей по обе стороны. А вы к какой из сторон относитесь, Лео? Задаю я провокационный вопрос, хотя давно знаю на него ответ. К заинтересованной, дорогой Ивен. Я просто один из тех, кто ловит рыбу, просто отвечает он. Приятно, что вы не пудрите мне мозги псевдореволюционной чушью, Лео, криво усмехаюсь я. Я уже убедился, что для того, чтобы работать с вами, недостаточно красивых слов. А вам хочется со мной работать? Очень, Ивен, признается Леонардо. Кроме того, вы спасли мне жизнь. Оставьте Лео, отмахиваюсь я. Разве не вы планировали меня ликвидировать в случае, если ни один из вариантов меня не устроит? Вы ведь профессиональный революционер. Тот же наемник, только грязнее. Те просто воюют за деньги, а вы за деньги отправляете на убой других. Полных придурков, к тому же. Мы все еще не договорились о вариантах, Ивен, напоминает он. Вы со мной подозрительно откровенны, Лео. Что поделать, дорогой Ивен? Мы в одной лодке, хотите вы того или нет. Я вижу, что он действительно искренен со мной. Ну почти. Мутное нечто, откуда прорастают строго выстроенные мысли собеседника, не располагает к глубокому погружению. Я не лезу глубже, чем надо. Не хватало еще с катушек слететь. Мне кажется, говорит Леонардо, с вами можно быть только откровенным, Ивен. Верно? Верно, сеньор Лео. Не стоит со мной лукавить. А теперь, перед тем, как мы окончательно договоримся, попросите очаровательную Мари убрать руку с пистолета и приготовить еще этого чудесного напитка. Думаю, готовить кофе ей более приятно, чем стрелять в мужчин. Вы, как всегда, правы. Задумчиво и с некоторым замешательством, разглядывая меня, произносит Лео. Мария, если тебя не затруднит, приготовь нам еще кофе. С удовольствием, Леонардо. Мы понимающе ухмыляемся друг другу. Коньяку не желаете? Спрашивает меня командир мангустов. Как вы думаете, Лео, на кой хрен мне лезть в вашу войну, когда я только-только выбрался из своей? Все мы на войне, философски замечает он. Причем на общей. Просто время от времени меняем место службы.